Глава 21. Камилла устроила себе норку среди миллиона пестрых подушечек Сюзи, не прикоснулась к еде и выпила достаточно, чтобы смеяться в нужных местах. Даже без диапроектора им был устроен сеанс знакомства с миром. «Арагон или Кастилия», — говорил Филибер. «Это сосцы судьбы», — повторяла она в качестве комментария к каждой фотографии. Она была веселенькая. Грустная, но веселенькая. Франк рано их покинул. Ему предстояло отходное с коллегами, прощание с родиной. Когда Камилле удалось наконец подняться, Филибер проводил ее на улицу. «Все будет в порядке?» «Да». «Вызвать тебе такси?» «Спасибо, не стоит, я хочу пройтись». «Ладно, тогда приятной прогулки». «Камилла». «Да?» Она обернулась. «Завтра 17:15, Северный вокзал». «Ты придешь?» Он покачал головой. «Увы, нет, я работаю». «Камилла». Она снова обернулась. «Ты сходи туда вместо меня. Пожалуйста».